С воспаленными глазами я подумал, что теперь он больше похож на койота, чем на волка. Его послевоенные годы были не слишком лучезарными. «Ждал меня», — сказал он. «Вы же меня предупреждали», — сказал я. «Мне следовало вести себя с ним вежливо, осторожно. Я, конечно, ничего хорошего от него не ждал. То, что он был в полной форме, и то, что он ниже меня ростом и легче весом, наводило меня на мысль, что у него есть оружие, скорее всего, пистолет». Он неловко поднялся с ведра, и стало видно, насколько он пьян. При этом он опрокинул ведро. Он ухмыльнулся. «Я являлся тебе когда-нибудь в кошмарных снах, а, Кэмпбелл?» — спросил он. «Да, часто», — сказал я. Это была, конечно, ложь. «Удивляешься, что я пришел один, да?» «Многие хотели прийти со мной. Целая компания хотела приехать со мной из Бостона. А когда я прибыл в Нью-Йорк сегодня днем, пошел в бар и разговаривался с незнакомыми людьми, они тоже захотели пойти со мной». «Да», — сказал я. «А знаешь, что я им ответил? Нет». «А я сказал им: извините, ребята, но эта встреча только для нас с Кэмпбеллом. Так это должно быть, только мы двое, с глазу на глаз». «Да-да, эта встреча была предопределена давно», — сказал я им. «Сама судьба решила, что мы с Говардом Кэмпбеллом должны встретиться через много лет. Ты не чувствуешь этого? Чего именно? Что это судьба? Мы должны были встретиться так, именно здесь, в этой комнате, и ни один из нас не мог этого избежать, как бы мы ни старались». «Возможно», — сказал я. «Как раз тогда, когда думаешь, что жить больше незачем, внезапно осознаешь, что у тебя есть цель». «Я понимаю, понимаю, что вы имеете в виду». Он покачнулся, но удержался. «Знаешь, чем я зарабатываю на жизнь?» «Нет». «Диспетчер грузовиков для замороженного крема». «Простите», — сказал я. «Ну, целый парк грузовиков объезжает заводы, пляжи, стадионы, все места, где собирается народ». О'Хар, казалось, на несколько секунд совсем забыл обо мне, мрачно размышляя о назначении грузовиков, которые он отправлял. «Машина, производящая крем, стоит прямо на грузовике», — бормотал он. «Всего два сорта — шоколадный и ванильный». Теперь он был в таком же состоянии, как бедная Рези, когда она рассказывала мне об ужасающей бессмысленности своей работы на сигаретной машине в Дрездене. «Когда окончилась война, я рассчитывал добиться многого и не думал, что через 15 лет окажусь диспетчером грузовиков для замороженного крема. Я думаю, у каждого из нас были разочарования», — сказал я. Он не ответил на эту слабую попытку братания. Его беспокоили только собственные дела. «Я собирался стать врачом, юристом, писателем, архитектором, инженером, газетным репортером», — сказал он. «Я мог бы стать кем угодно, но я женился, и жена сразу начала рожать детей, и тогда мы с приятелем открыли чертово заведение по производству пеленок, но приятель удрал с деньгами, а жена все рожала и рожала. После пеленок были жалюзи, а когда и это дело прогорело, появился замороженный крем. А жена все продолжала рожать и рожать. Чертова машина ломалась. Нас осаждали кредиторы, и термиты кишмя кишели в плинтусах каждую весну и осень». «Ох, как печально», — сказал я. «Я спросил себя», — сказал О'Хара, — «что все это значит? Для чего я живу? В чем смысл всего этого?» «Правильные вопросы», — сказал я миролюбиво и пододвинулся ближе к тяжелым каминным щипцам. «И тут кто-то прислал мне газету, из которой я узнал, что ты еще жив», — сказал О'Хара. Его снова охватило страшное возбуждение, которое вызвала в нем та заметка. «И вдруг меня осенило, зачем я живу и что в этой жизни я должен сделать». Он шагнул ко мне, глаза его расширились. «Вот я и пришел, Кэмпбелл, прямо из прошлого». «Здравствуйте», — сказал я. «Ты знаешь, что ты для меня, Кэмпбелл? Нет. Ты зло, зло в чистом виде». «Благодарю». «Ты прав, это почти комплимент», — сказал он. «Обычно в каждом плохом человеке есть что-то хорошее. В нем смешано почти поровну добро и зло. Но ты чистейшее зло. Даже если в тебе есть что-то хорошее, все равно ты сущий дьявол».